королева насекомых. Преклонись пред ветром, волки ветра. Острые когти ветра рвали ее крылья, а сильный поток ударил в живот. Этот удар был полон скорости ветра и поразил верхнюю часть панциря Антинус. Кияяк. Антинус потеряла половину своих крыльев и упала. Возможно, без просветления Лика не смог бы победить Антинус. Я думал, что помог только другим, но случившееся стало полезным и для меня. Признаки шторма вероятности все больше отражался на теле Антинус. Кейт. Это не закончится так. Антинус попыталась принять другое положение с половиной крыльев. Кимдокча, убей ее, быстрее. Я тут же рванул к Антинус, стоило мне услышать голос Ю Джонхюка. Клинок веры активирован. Меня могло задеть штормом вероятности, но сейчас это было неважно. Мой мир, моя раса, мои дети. Она развернулась в сторону метеорита катастрофы. Я заставлю вас заплатить ту же цену, что и мой мир. Она выстрелила всей своей магической силой в сторону метеорита катастрофы. Лика рванул заблокировать ее магический заряд, а я активировал огненный аспект клинка веры, нанося удар по шее Антинус. Рот насекомого изогнулся в насмешливой улыбке. Он заблокировал, я повернул голову и увидел бледное лицо Ликаона. ГРРР. Прости, защитник. И тут все звуки затихли. Метеорит вспыхнул и огромный взрыв отбросил меня. Один из осколков взорвавшегося метеорита ударил меня по голове. Мир трясло. Ликаона тоже улетел от взрывной волны. Проводник не мог противостоять силе бедствия. Невозможно было переписать историю поражения. Баланс мира рушился. Вы не смогли завершить сценарий. Вопрошающая катастрофа пришла в ваш мир. У меня перед глазами потемнело и завалило грудой обломков здания. Я едва пришел в себя, и тут же прозвучал голос Ю Джонхюка в моей голове. Кимдокча, очнись, быстрее, дай перевести дух, шевелись, ты еще можешь остановить катастрофу. Я честно думал, что для меня это было слишком. Я не овладел путем ветра, а вопрошающая катастрофа появилась. Лучше уж подумать о других вариантах, все равно лучше фактического самоубийства. Тут же раздался голос Ю Джонхюка, который будто прочитал мои мысли. Ты, неужели ты так слаб, что... Все сказанные тобой мне слова были ложью. Я рефлексивно начал выбираться из-под обломков. Ублюдок. И кто мне говорил не сдаваться, сдаться катастрофе такого уровня? Зазвучал смех. Я должен был услышать такое именно от Ю Джонхюка. Самоубийство было слишком мало, чтобы избавиться от стыда. Конечно же нет. Я просто задумался на секунду. Чертов Ю Джонхюк был прав. Слишком рано говорить слово невозможно. Я, наконец, вылез из кучи обломков. Восьмиметровый метеорит катастрофы разломился надвое. Было очевидно, что из него что-то выбралось. Я быстро осмотрелся, но не увидел катастрофы. Эй, это... Хан Саюнг подошла ко мне с взволнованным лицом. Я не увидел Ю Сангах. Зато после этого я услышал голос. Это место. На расстоянии дюжины шагов стоял мальчик. Это старшеклассник. Он был абсолютно голый, без единого куска ткани. Он пробормотал. Это возможно? Мальчик потянулся и огляделся, словно не мог поверить в происходящее. Я слушал его бормотание и думал о том, что должен убить его прямо сейчас. Однако мое тело не могло двинуться. Раннее пробуждение ослабило вопрошающую катастрофу. Из-за штрафа раннего пробуждения вы не можете атаковать вопрошающую катастрофу в течение 3 минут. Проклятие. Мы получили штраф. Дактыби, мразь этакая, что ты сделал? Мальчик обошел окрестности и оказался перед женщиной, которая была неподалеку. Она была частью группы отравительницы. Мальчик крикнул чистым голосом. Женщина, вы в порядке? У-у-у, что? Простите, могу я вас кое о чем спросить? Нет, она не должна ему отвечать. Я хотел крикнуть ей об этом, но толком не мог говорить. Что это за место? Какой сейчас год? Почему вдруг? Вы пытаетесь мне задать вопрос в ответ? Странный тон мальчика будто бы околдовывал женщину. Это Сеул и текущий год. Системное сообщение раздалось ровно после ответа женщина. Первый вопрос получил ответ. Первая печать спала с возвращенного Мьюнг Илсанга. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что это? Мальчик дико смеялся над смущенной женщиной и внезапно спросил. Ты знаешь, сколько я страдал? Так знаешь, а? Ты прожила сотню лет, в месте, где я был единственным человеком. Знаешь ли ты о других измерениях? Других измерениях? Отвратительные насекомые, оборотни и люди-птицы, у меня проблема. Можешь угадать, какая? Смущенная женщина молчала. Мальчик спросил. Насекомые, волки, птицы. Какая из трех раз лучшая? Что лучшая? Стоило женщине спросить, как мальчик безумно засмеялся, будто умирал от радости. Это был жуткий смех. Тогда у кого из них самое вкусное мясо? Я слушал вопрошающую катастрофу и думал, да, вполне возможно, что Антинус хотела уничтожить Землю. А все потому, что именно человек Земли уничтожил ее мир. Женщина не ответила на вопрос мальчика. «Пожалуйста, пощади меня», раздался звук, и голова женщины улетела. Мальчик хихикнул и огляделся. «Так, понемногу развиваемся. Что, воплощение из класса? Эти мрази сковывают ребенка. Что за тяжелый вынужденный союз? Нет, погодите-ка, до этого. Штраф раннего пробуждения закончился. Сила, контролирующая ваши движения, исчезла. Дерьмо, уже слишком поздно. Я собирался закричать, но тут мальчик исчез и оказался дальше. К сожалению, оказался он у другой женщины. Ха-ха, ну на хорошенькое, так ведь?» Я ругнулся. «Ю Сангах, избегай его». Ю Сангах подняла свой кинжал и осторожно спросила: «Кто ты?» Мальчик ухмыльнулся, услышав вопрос. «Тебе интересно?» Рука мальчика сжала подбородок Ю Сангах с невозможной скоростью. «Должен ли я рассказать тебе? Одна из пяти катастроф, разрушивших Хронос, вопрошающая катастрофа. Он был возвращенным с Земли, который вернулся в этот мир». Глава 17. Талант ССС ранга, 6. Вернувшийся. Собственно, с упоминания этих и не только людей начинались пути выживания. Некоторые люди возвращаются в прошлое, другие уходят в другие измерения, третьи перерождаются. Как итог, способ адаптации к разрушениям варьируется от человека к человеку. Второй метод выживания в разрушенном мире: чтобы выжить, разрушь другое измерение и вернись. Отвечай. Тебе интересно узнать, кто я? Вернувшийся Мьюн Килсанг. Этот парень был вернувшимся с Земли и был призван как воин в мир Хронос. Хаймэм, разве не нормально краснеть и опускать глаза в такой ситуации? Ну, насмотрит прямо на меня. Вопрошающая катастрофа был тем еще ублюдком. Ю Сангах открыла рот. Что? Ю Сангах Си, не отвечай на вопрос. После этих слов Ю Сангах повернулась ко мне, однако ее подбородок тут же ухватил Мьюн Килсанг и заставил вновь смотреть на себя. «Куда это ты смотришь? Смотри на меня. Там что, твой кавалер? Убери свою руку». Ю Сангах встряхнула руку Мьюн Килсанга. Ее кинжал начал угрожающе двигаться, а вот Мьюн Килсанг рассмеялся. Второй вопрос получил ответ. Вторая печать спала с вернувшегося Мьюн Килсанга. «Ах, так держать. У меня это детское лицо уже 100 лет. Холодные глаза мальчика повернулись ко мне. Я не использовал точку зрения всеведущего читателя, но его мысли были понятны даже без навыка. Вам было весело в этом мирном мире? Его правая рука нацелилась на меня. В это же время вокруг нее начали конденсироваться пурпурные частицы. Персонаж Мьюн Килсанг активировал маленькую черную огненную пушку. Черная огненная пушка. Это был огонь смерти, который уничтожил восточный континент Хроноса и сжег всех королей и насекомых в их же лесу. Меня тут же окружил огонь. Боль текла по всей моей коже. Я чертыхался про себя. Проклятие. Больно. Это действительно больно. Больно. Но не так сильно, как я думал. Вскоре огонь погас, и я посмотрел на свою кожу. Повсюду были ожоги, но боль была терпимой. И именно этой черной огненной пушки боялись короли насекомых. Однако это ее маленькая версия, и она не такая ощутимая. Я поднял голову и увидел, что Ю Сангах уже спокойно вертит кинжал в руках. Неожиданно у нее появилось преимущество. Даже вопрошающая катастрофа была озадачен происходящим. Что? Почему ты такая сильная? Ну, на то же вернувшаяся. Или просто я слаб? Я тоже был растерян. Оригинальная вопрошающая катастрофа с двумя спавшими печатями должен был быть сильнее. Эксклюзивный навык: список персонажей активирован. Информация о персонаже: имя Мьюн Килсанг, возраст 17 лет, 127 лет, созвездие спонсор, массовый производитель, характерный признак, воин ранга с герой, вопрошающая катастрофа, легендарный эксклюзивный навык, ускорение Растас с ранга УР, 10 в настоящее время УР, 1, искусство фехтования с ранга УР, 10 в настоящее время УР, 1, черная огненная пушка УР, 9 в настоящее время УР, 1, работа Нокс с ранга, 10 в настоящее время УР, 1, стигма, ответ исправляет, поэтому просто ответьте УР, 7 УР, 2, общая статистика, выносливость УР, 99, в настоящее время УР, 55, сила УР, 99, в настоящее время УР, 55, ловкость УР, 99, в настоящее время УР, 60, магическая сила УР, 99, В настоящее время УР, 55, общая оценка, вопрошающая катастрофа, которая разрушила Хронос. Все показатели запечатаны из-за нынешнего сценарного штрафа. Каждый раз, как снимается печать, показатели начнут расти. Как только все печати будут сняты, проснется настоящая сила катастрофы. Если хотите выжить, не отвечайте на его вопросы, но вы все равно умрете. Постоянные ИЗ заставляли меня нервничать, но, хорошенько вчитавшись, я понял, почему он был так слаб. Дакпэйби был честным. Прямо сейчас он был слабее изначальной катастрофы. Хан Саюнг, Ю Сангах Си. Я не знал, было ли это влиянием Бихюнга, но сейчас у нас был шанс. Атакуйте его изо всех сил. Мы должны убить его прямо сейчас. Если он останется с такими же показателями, мы сможем победить и без пути ветра. Я потратил оставшиеся монеты на свою статистику. Выносливость УР, 50 выносливость УР, 60 ловкость УР, 50 ловкость УР, 60 магическая сила УР, 25 магическая сила УР, 60 39 500 монет было потрачено. Вы достигли лимита показателей этого сценария. Я рванул вперед, выхватывая неразрушимую веру. Запомните, не отвечайте на его вопросы. Мьюнкелсанг, кажется, заинтересовался, увидев мой клинок веры. Что, энергетический меч? Моя атака не достала до него самую малость из-за его высокой ловкости. А Мьюнкелсанг продолжал болтать. А Джосси, ты мастер боевых искусств? Откуда у тебя сейчас появился энергетический меч? Разве это не безумие? Я проигнорировал его, активируя стигму. Стигма «Песнь меча» активирована. Ваш меч наполнен стихами, оставленными герцогом лояльности и войны. Случайный стих из истории герцога лояльности и войны появился передо мной, после чего за ним последовало сообщение. 28 день. Чистое небо. Я отправился делать официальные дела, и ничего не произошло. Черт, сейчас герцог лояльности и войны мне не помощник. Нанджун Кэлги, военный дневник Йисаншина, не состоял от ида из сражений с врагами. В основном там были вполне обыденные дела. Небо было чистым. Герцог лояльности и войны отправился заниматься официальными делами. Пиши я дневник уничтожений, там были бы такие моменты. Небо было темным. Ким Дакча был прав. Я быстро перекатился, избегая удара Мьюнкелсанга. Вскоре выражение его лица стало серьезным. Он внимательно посмотрел на мой клинок веры, после чего вздохнул с облегчением. Фух, так и знал. Это не настоящий энергетический меч. А Джосси, почему ты ведешь себя так, словно он реальный? Ты почти напугал меня, понимаешь? Отродье, ты болтаешь слишком много. Это был холодный женский голос. Пока я тянул время, Хан Саюнг сделала десяток аватар, которые тут же пошли в атаку. Умри. Атаки Хан Саюнг вовсю обрушивались на парня, не давая ему куда-либо двинуться. Однако они не особо вредили телу Мьюнкелсанга. Ю Сангах же не могла достойно атаковать из-за слишком большого количества аватар. Мьюнкелсанг рассмеялся, когда маленькая рука Хан Саюнг, наконец, попала по нему. «Разве ты не миленькая? Сколько тебе лет, студентка? Заткнись, умри». Лицо Мьюнкелсанга потемнело из-за непрерывной череды ударов. «Что со всеми вами не так? Что я такого сделал? Увидев такого симпатичного вернувшегося, разве вы не должны радоваться моему появлению? Разве я теперь не позабочусь о всех монстрах? Что за безумный пес? Ах, мои слова кажутся смешными. Минуточку, может быть, ты?» Выражение лица Мьюнкелсанга изменилось. «Ребята, вы из ассоциации охотников. Так ведь? Разве это не они обычно появляются? Ну, знаете, стоит только объявиться вернувшемуся. Этот ублюдок Чунибью нет. Серьезно?» Третий вопрос получил ответ. Четвертый вопрос получил ответ. Пятый вопрос получил ответ. Три печати были сняты с вернувшегося Мьюнкелсанга. Мьюнкелсанг улыбнулся и кивнул. «Вы из ассоциации охотников». Это становилось безумием. Импульсы из его тела стали сильнее. Окружившие его аватары тут же были уничтожены волной энергии. Мьюнкелсанг рассмеялся. «Ну а теперь, время Манчкина». Отступив на пару шагов, Хан Саюнка шарашина посмотрела на меня. «Что с этим ублюдком не так?» Я задыхался от возмущения. «Разве я не говорил не отвечать ему? Так ты делаешь этого ублюдка только сильнее». Я не отвечала. Просто выругалась. «Просто молчи». Вопрошающая катастрофа не обязательно пыталась получить реальный ответ. Ему просто достаточно усилить свои способности. Мьюнкелсанг продолжил болтовню. «И кого мне убить первым?» Но болтовня была не особо продолжительной. А все потому, что Ю Сангах резко появилась позади него, буквально источая намерение убить. Метод ходьбы Гермеса резолюция ТСИА сеть арахна эти системные сообщения не появлялись, но я и сам мог распознать эти навыки. В одном из будущих сценариев под названием «Рагнарик» эти навыки четко описываются. Они были стигмами связанных с Олимпом созвездий. Изрядно удивленный Мюнкелсанг выпустил серию выстрелов огненных пушек, стараясь держать Юсангах подальше. Но Юсангах полностью игнорировала летящие в нее выстрелы. Что-то вроде этого. Это было невозможно. Без особого сценария у воплощения просто не может быть несколько стигм разных созвездий. Да у меня всего две стигмы. Откуда тогда их столько у Юсангах? Давай попробуем это. Больно. Испарина покрыла лоб Юсангах. Нить магической силы продолжала расширяться и сжиматься. Она свободно двигалась по воздуху. Кинжал бил всякий раз, стоило ей обнаружить прореху в защите. Ее жизненная сила буквально горела. Чертовски необычные изменения за два дня. В этот момент я что-то почувствовал. Стигмы разных созвездий в одном воплощении. Это явно не единичный случай в путях выживания. И раз уж это не относится к пророку Анни Крофт, то Юсангах, Дакчаси, сейчас, Юсангах дала сигнал, и я поддержал ее атаку своим клинком веры. Хан Саюнг тоже помогала. Понемногу мы смогли заставить Мюнгелсанга растеряться. Его движения задержались на мгновение, и рубящий удар моего клинка веры порезал ему плечо и живот. Дерьмо. Потекла кровь. Мюнгелсанг отступил на пару шагов и что-то прокричал речитативом. Персонаж Мюнгелсанг активировал вспышку Ур. 1. Фигура Мюнгелсанга стала размытой. Я панически быстро обдумывал варианты. Ему нельзя было позволить уйти. Я нацелил клинок ему в живот. Но тело исчезло. Стоило клинку достичь места, где оно было, от него остались лишь потеки крови. Созвездие скрытный интриган печально вздыхает. Созвездие узник золотого обруча сходит с ума от происходящего. Созвездие черный огненный дракон бездны указывает пальцем вам в грудь. Волнение некоторых созвездий достигло критического уровня. Хан Саюнг завизжала. Дерьмо, мы упустили его. Все терпимо. Он ранен, поэтому вскоре мы его поймаем. Некоторые созвездия успокоились. Юсангах, ты действовала крайне хорошо, Юсангах Си, но она не ответила. Я пошел искать ее, чувствуя, что что-то произошло, так как она до сих пор стоит на месте, будто ошеломленная. Что с ней не так? Спросила Хан Саюнг. Я запоздал и осознал. Резолюция Тисе была навыком, который вытягивал всю силу воплощения. Использование этого навыка позволило Юсангах некоторое время сражаться с этим монстром. Я посмотрел на нее пару мгновений, после чего передал ее Хан Саюнг. «Даешь мне очередного бессознательного? Я что, по-твоему, воспитательница детского сада? Нам нужно быстро найти катастрофу. Разве ты не будешь использовать больше аватаров? Я думаю, что примерно знаю, куда он отправился. Пожалуйста, веди. Я не мог упустить этого парня». Хан Саюнг тут же уточнила. «Я не особо помню. Он становится сильнее каждый раз, когда отвечает на вопросы. Именно так. Вначале он слаб, но становится сильнее каждый раз, когда слышит ответ. Вернувшиеся слишком сильны, поэтому им дают штрафы. Сама же видела ломание печати. Так, этот парень и сколько печатей у него еще есть? Полагаю, десятки. Но увидеть их все нам скорее всего не выйдет. Сейчас уж было сорвано 5 печатей. К счастью, дополнительный сценарий в Дактайбе еще не было. Появись дополнительный сценарий, и многие люди отправятся за этим ублюдком, а значит сломают еще печати, ведь идиотов везде хватают. И ровно в тот самый момент, когда я почувствовал облегчение, Хайрымэм, Эгей, разве вы не великолепны? Даже если он оштрафован, он все еще катастрофа. И всего лишь трое оказали на ужасную катастрофу столь сильное давление. Хан Саюнг и я одновременно подняли взгляд. Кстати, не считаешь себя слишком жадным? В старой поговорке говорится, что вы должны делиться бобами. Дерьмо. Хан Саюнг выругалась, когда увидела сообщение, которое мы будто бы ждали. Запущен новый сценарий. Охотничий сценарий, Ахатас с ранга начался. Я крепче вцепился в рукоятку неразрушимой веры. Ситуация достигла предела. Глава 18. Стиль боя читателя. 1. Голос Дактайби начал звучать отовсюду. Группа низкоранговых Дактайби смотрела вниз, будто бы под ними горел дом. Там также можно было заметить Бихюнга. Перехватив мой взгляд, он тихо свистнул. Стоящий посреди этой толпы Дактайби медленно и спокойно заговорил со всем Сиулом. Воплощение Сиула. Я должен сообщить вам печальные новости. К сожалению, из-за действий некоторых людей одна из катастроф проснулась в Гангдонг-гу. Дактайби улыбнулся, встретив мой взгляд. «Неужели этот ублюдок? Ах, звук ваших недовольных вздохов можно услышать даже отсюда. Я вижу людей, которые уже покидают Гангдонг-гу. Ха-ха, воплощение. Вы должны дослушать до конца, иначе пожалеете о том, что сбежали. Это катастрофа, отличная возможность для вас». Голос Дак-Кайби стал еще увереннее. «Разве вам не трудно добывать монеты? Я все прекрасно знаю. Ваша жизнь в одночасье рухнула, и теперь странные существа забирают ваши монеты. Люди, что были друзьями вчера, бьют в спину уже сегодня. Я рад, что ни один из вас. Наверное, прямо сейчас звезды в далеком небе говорят вам: «Эй, потряси задницей получше. Я дам тебе 100 монет за это». Горстка созвездий хихикает и смеется. Дак-Кайби не смеялся. «Я понимаю, что вы чувствуете себя дерьмом и ненавидите этих самодовольных придурков. Поскольку мир разрушен, вы просто хотите жить, как вам удобно. Вы смелы, но чувствуете беспомощность, когда осознаете, что мир разделен на две неравные части. Вы испытываете разочарование, когда осознаете, что ваше созвездие, перед которым вы так усердно трясли задом, еле-еле получив его благосклонность, уступает созвездию успешного человека. Вы злитесь на несправедливость мира. Я хорошо это понимаю. Некоторые созвездия не согласны с речью Дак-Кайби. А ведь этот Дак-Кайби явно не был обычным. Низкоранговый Дак-Кайби просто не рискнул бы сказать такое. Их каналы бы попросту закрыли недовольные созвездия. Но так работали только малоизвестные каналы. Но чем больше был канал, тем смелее был Дак-Кайби. Они знали правила построения истории. И рассказать достойную историю, думая лишь о подписанных созвездиях, они бы не смогли. Ведь настоящий рассказчик должен иметь дело с личностью, а не аудиторией. Я внимательно наблюдал за Дак-Кайби, который продолжал говорить. «Поэтому я кое-что для вас приготовил. Все вы, кому не повезло, повезло, ну или же вы упорно трудились, у всех вас есть шанс стать кем-то за одну ночь. Заостренный рог на короне, нога, торчащая из-под белого плаща, делала его похожим на одноногую ворону. Минуту, неужели этот ублюдок? Дагдаг». В этот момент в воздухе появился огромный экран. На нем демонстрировался истекающий кровью парень, убегающий куда-то. «А теперь внимание, парень, которого вы видите, является ходячим предметом Сранга, который ошивается тут. Уже хорошенько изучили его. Так, его зовут Мьюн Кэлсанг. Ему повезло быть выбранным звездным потоком, дабы потом отправиться в другой мир. Можете себе это представить, как вас отправили в другое измерение, внезапно наделив огромной силой, где вы можете провести жаркую ночь с милой эльфийкой, спасая мир и будучи объектом обожания и великим воином. Вот так, и этот парень, катастрофа, которую вы должны сегодня поймать. Это было странно. Мне было интересно, почему низкорангового Дак-Кайби поставили на место промежуточного. А все потому, что он был Дак-Кайби крупного канала. Я уже слышу, как вы обиженно бормочете. Как, черт возьми, мне убить кого-то с ранга? Ха-ха, не беспокойтесь. На данный момент на него наложен штраф. Его силы запечатаны. Он все еще силен, но остается сундуком сокровищ, особенно, если вы прибьете его быстро. Он жуткий. Хан Саюнг недовольно щелкнула языком. Как писательница, она уже успела понять намерение Дак-Кайби. Назовите катастрофу катастрофой, и никто не придет за ним. Но назови ее сундуком с сокровищем, и что будет? Ваша жизнь еще не разрушена. Скажу больше, вам чертовски повезло. Сценарий, который я предлагаю вам сейчас, станет лучшей отправной точкой для изменения вашей жизни. Такого шанса вы больше не получите никогда. А теперь вперед. Самый быстрый станет обладателем предмета Сранга. Услышав подобное, все воплощения Сеула соберутся в Гангдонг-гу. Сценарий был обновлен. Охотничий сценарий, охота Сранга категория. Дополнительный сложность Б, условия выполнения. Избавиться от Срангового Мьюнга Илсанга. Лимит времени. Отсутствует награда. 50 000 монет, штраф за невыполнение падения Сеульского купола. Худший сценарий начался. Из-за столь бросающегося в глаза огромного сценария, написанного красным шрифтом, небывалая награда за него казалась незначительной. Быстро найди его, пока мы все не умерли. А это не нарушит вероятность? Сейчас всем плевать на вероятность, так как она компенсируется интересами созвездий. Вот почему Дак-Кайби предпочитают столь захватывающие сценарии. Истории, которые были интересны многим созвездиям, изрядно компенсировали вероятность. Конечно, самим Дак-Кайби придется сглаживать углы в случае неудачи, но эта ситуация была другой. Глаза многих созвездий сияют. Если все пойдет по плану Дагдака, Сеул не доживет до начала пятого сценария. Хан Саюнг немедля активировала магическую силу, отправляя множество аватаров на поиски. Прошло 5 минут, после чего Хан Саюнг побежала, крича: «Я нашла его! 2 километра на северо-запад!» Я тут же отправился за ней, и вскоре услышал и другие голоса. «Сюда! Он здесь! Это отродье побежало сюда!» Туда стекались люди. Мьюнг Илсанг смеялся, глядя на окружающих его людей. «Верно! Вот он я, придурок! Тебе весело?» «А да, очень весело! Этот Пирей! Убейте его уже!» Было удивительно видеть столько людей с комплексом неполноценности. Мьюнг Илсанг увернулся от нескольких ударов меча и спросил: «Вы так завидуете и хотите отправиться в другой мир? Что, ты можешь отправить меня туда?» «Разумеется, я отправлю тебя. Ты ведь действительно хочешь туда, так?» «Если можно, я, конечно, хочу туда отправиться. Лучше, чем в этом дерьмовом мире». Мьюнг Илсанг кивнул и вытянул правую руку в сторону толпы. 8-я печать вернувшегося Мьюнга Илсанга была сломана. 9-я печать вернувшегося Мьюнга Илсанга была сломана. Тогда вперед. Хотя я понятия не имею, лучше ли там, чем здесь. Что? 12-я печать вернувшегося Мьюнга Илсанга была сломана. 13-я печать вернувшегося Мьюнга Илсанга была сломана. 14-я печать вернувшегося Мьюнга Илсанга была сломана. Я буквально чувствовал безнадежность, смотря на появляющиеся сообщения. Мы опоздали. Просто тот мир я разрушил до основания. Персонаж Мьюнг Илсанг активировал маленькую черную огненную пушку УР-3. Я схватил Хан Саюнг и бросился с ней за здание. Фиолетовая вспышка срубила верхушки нескольких зданий. Примерно полдюжины было повреждено, а целая улица попросту исчезла. От нападавших и костяной пыли не осталось. Человек, который может считаться катастрофой. Такова была сила вернувшегося. Хан Саюнг рухнула рядом со мной. Безумие, как нам одолеть его? Это был настоящий страх. Страх, заставлявший нас дрожать без всяких навыков. Я пытался сопротивляться этому, говоря: «Мы можем выиграть. Не говори глупостей, давай отступать. Мы никогда не одолеем этого парня». «Нет, я могу это сделать. Будет лучше, если я справлюсь с ним прямо сейчас». Персонаж Хан Саюнг активировала детектор лжи УР-2. Персонаж Хан Саюнг подтвердила, что вы говорите правду. Глаза Хан Саюнг расширились. «Серьезно? Ты ведь не мог убить его раньше. Как ты, думающая только об одном и том же, вообще живешь?» Я сказал лишь полправды. Фактически, первоначальный план состоял в том, чтобы победить вопрошающую катастрофу и создать вторую историю. Проблема заключалась в том, что мой план был основан на изучении пути ветра. Кто еще хочет отправиться в другой мир? Поднимайте руки, я отправлю вас туда. Люди с визгами побежали назад. Мьюнг Илсанг подходил все ближе. В этот момент я услышал речь Ю Джон Хьюка: «У тебя нет шансов, если ты схлестнешься с ним в лобовую». «Я знаю, но все же попробую». «Почему ты довел до подобного?» «Что, у тебя было достаточно шансов? Ты мог убить Ли Сяо Ва, или мог помочь Ли Кану в битве?» «Мне нечем было оправдываться. Я не убил Ли Сяо Ва ради Ю Джон Хьюка и не сражался с Ли Каном в паре, так как не мог найти брешь в обороне. Я не регрессор наподобие тебя. Мне требуется быть осторожным, если я не продумаю все от начала до конца». «Осторожным? Не неси ахинеи. Ты что, созвездие? Знание будущего не гарантирует контроль всего и вся». Ощущение, будто мне заехали по лицу. И стоило признать, что Ю Джан Хьюк был прав. Эксклюзивный навык, 4-я стена активирован. Я поддался высокомерию из-за знания о будущем. Я думал, что смогу что-то сделать, даже если история будет изменена, что в итоге привело к нынешней ситуации. И почему бы тебе не попытаться бороться? Мне нечего было ответить. Не оправдывайся отсутствием таланта. Отсутствие пути ветра не означает, что ты не можешь выиграть. А я могу. Ю Джан Хьюк на мгновение замолчал. И стоило мне захотеть нарушить тишину, как он внезапно сказал: «Мой атрибут – прогеймер. А что у тебя?» «Что?» «Я спрашиваю, в чем ты хорош?» «В чем я хорош?» Я буквально чувствовал, как мои извилины шевелились, пытаясь найти ответ. Я чувствовал, что упустил нечто важное, но на обдумывание у меня не было времени. «Я нашел вас, вы так и не ушли». Мьюнг Илсанг присвистнул, завернув за угол. Хан Саюнг застонала: «Стоило мне отступить на пару шагов. А, люди из ассоциации охотников, которых я встретил раньше». Мьюнг Илсанг засмеялся: «Отлично, я и правда хотел вас встретить. Вы вообще осознаете, что нарушили мои планы раньше? Я пытался зажить хорошей жизнью. убить несколько воплощений с ранга, победить плохие группы, любить красивых девушек. Но что теперь? Я абсолютный злодей. Что мне теперь делать? Я схватился за меч вместо ответа. Стигма песнь меча Ур. Один активировано ваш меч наполняется словами, оставленными герцогом лояльности воина. Сегодня я готов к смерти. Я молю Бога на небесах, дай мне уничтожить врагов. Слова герцога лояльности воины, записанные в его военном дневнике. К счастью, теперь он встал на вашу сторону. Стигма песнь меча активирована. Решение умереть увеличило вашу боевую мощь. Я выдавил всю имеющуюся магическую силу в тот же момент. Клинок веры активирован. Лезвие клинка веры вырвалось из рукояти. Я побежал в атаку. Рука Мьюнга Илсанга с легкостью ударила по клинку. Небывалая боль заставила меня ослабить хватку. Лишь один удар, но он объяснил мне все. Показатели Мьюнга Илсанга уже превысили предел сценария. Что, ты хочешь драться? Правда? Разве ты не видел, как я сражаюсь? Я посмотрел на его смеющееся лицо, и это напомнило мне пути выживания. В чем я хорош? В прочтении. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя, уровень 1 активирована. И тут я начал читать его движения. Правое плечо, левое бедро. Удары все еще достигали меня, хоть я и читал его намерения. Кулаки, покрытые фиолетовым светом, безжалостно сталкивались с моим телом. Живот, живот, живот, живот. Кровь текла из моего рта, все перед моими глазами дрожало. Но я не сдался. Я продолжал думать. Персонаж Мьюнг Илсанг восхищен вашим духом. Ваше понимание персонажа Мьюнг Илсанг улучшилось. Информация из путей выживания не могла его победить. Это полностью отличалось от охоты на хранителя тьмы. Я не мог победить, несмотря на все расчеты. Сильная слабость постепенно усиливается. Слишком много информации разом вывалилось на меня, отчего головокружение усилилось. И это несмотря на силу стигмы. Такими темпами битва будет закончена очень быстро. Я вытер кровь, текущую из уголков рта, и отступил. Я должен использовать ганпионги. Мне стало горько от того, что единственным выходом было позаимствовать силу созвездий. Вызови я мощное созвездие, и у меня появится шанс на победу. Но из-за последних событий на мне еще весело бремя вероятности, поэтому я не хотел еще больше залезать в долги к созвездиям. Проклятие, мне так нужен талант. Как было бы удобно, если бы я мог украсть чужой талант. Стоп, украсть? Меня будто огрели по голове. До сих пор моим главным оружием была информация. Но ее было так много, что о некоторых вещах я начал забывать. Идиотизм. Как я мог забыть о этом навыке? Разве это не первое, что мне следовало сделать? Эксклюзивный навык закладка теперь может быть активирован. Закладки персонажей активированы. Доступные слоты закладок. 4. Вывод списка доступных закладок. Персонажи, занесенные в слоты закладок 1. Иллюзорный демон Ким Нам Вун. Понимание 35. 2. Стальной меч Ли Хюн Сунг. Понимание 75. 3. Демагог Чон Инха. Понимание 20. 4. Пустой слот. Никаких изменений, кроме образовавшегося пустого слота. Я выбрал пустой слот. Список людей, которых можно зарегистрировать в закладках 1. Отравительница Лисья Льва. Понимание 10. 2. Королева красоты Мин Джевон. Понимание 25. 3. Король тиран Джун Юнгха. Понимание 10. 4. Король отшельник теней Хан Дан Хун. Понимание 30. 5. Пророк Анна Крофт. Понимание 1. 6. Мастер вооруженной крепости Гон Пилду, понимание 30. Как и ожидалось, Ю Джон Хюка в списке не было. Главный герой был главным героем. Для получения его закладки требуется выполнить особые условия. К тому же в список не вошли те, кто не был персонажами, наподобие Хан Саюнг, Ю Сангах или Гиль Юнга. Но это не имело значения. Я нуждался не в них. Прокрутив в самый конец, я, наконец, нашел того, кто был мне нужен. А он тут был. Почему я забыл, что он тоже персонаж? Без всяких колебаний я вставил его в четвертый слот. Поскольку уровень закладки низок, ваше время активации сокращено. Время активации 30 минут. Ваше понимание персонажа крайне высоко. Вы можете выбрать некоторые его навыки для применения. Я выбрал навык. В следующий момент серебряная буря окружила мое тело. Я почувствовал, как мое тело пропитывает мужество волка. Черт, я такой идиот, что я пытался выучить до этого. Я ведь не регрессор и не вернувшийся. Персонаж принц Ликан из Имьюнтар зарегистрирован в слоте 4, закладка 4 активирована. Я читатель путь ветра Ур. 8 активирован. Именно так я сражаюсь. Глава 18. Стиль боя читателя 2. Стоило мне почувствовать, как освежающий ветер окутывает мое тело, я вспомнил строчку из путей выживания. Хан Саюнг вызывал аватары, но тут заметила, что я использовал. Что, разве ты не мог овладеть им? Отойди. Путь ветра. В правой руке буря, в левой – шторм. Путь ветра откроется, когда встретятся прямые и кривые линии. То, что я не мог понять, стало реальностью. Стоило мне почувствовать ветер между пальцев. Кулак Мьюнга Илсанга внезапно оказался прямо перед моим носом. Но его атака была бессмысленной. Подавляющая сила этого навыка компенсировала мои недостающие характеристики. Это была секретная техника Мьюнтар. Глаза Мьюнга Илсанга засверкали. «А, ты ускорился?» Я промолчал, так как сосредоточился на просветлении. Отныне это была борьба со временем. У меня на все про все было 30 минут. «А, я понял. Это мастерство тех волков?» Мьюнга Илсанг смеялся надо мной. «Ты получил великое просветление, позволившие использовать этот дерьмовый навык, разве ты не знаешь? Я убил короля этих тварей собственными руками. Разумеется, я знал. Я вспомнил умерших существ Хроноса, принца Ликаона из Эмьюнтар, королеву паразитов Антинус. Судьбы выживших в их разрушенном мире в итоге используются для сценариев другой планеты. Я оказался бы в той же ситуации, если бы Землю разрушили». Средняя черная огненная пушка выстрелила из правой руки Мьюнга Илсанга. Один ветер встретит другой, формируя инь-янь. Еще раз один ветер встретит другой, чтобы сформировать принципы негатива и позитива. Я использовал всю мощь своего воображения, дабы представить этот концепт. Горячий и холодный ветер кружил передо мной, и направление ветра начало изменяться. Выстрел огня был отклонен, после чего взорвался прямо в воздухе. Все эфирные атаки пролетали сквозь пространство. Если пользователь не был бы сосредоточен на своей собственной атаке, он имел все шансы получить ее обратно в лицо. Мьюнг Илсанг выглядел удивленным. «А ты хорош, наверное, ты талантлив, да?» Мьюнг Илсанг вновь решил сбежать. Персонаж Мьюнг Илсанг активировал вспышку УР. 4. Очередная вспышка. Однако мне теперь было нетрудно преследовать его. Стоило мне закрыть глаза и сосредоточиться на ветре, и я мог отследить любого, кто был неподалеку. Я побежал за ним со скоростью, сравнимой с шунпа красного феникса Юджон Хьюка, и вскоре быстро нашел Мьюнга Илсанга. Он догонял людей и задавал им вопросы. Я бросил в него стальную конструкцию из здания, после чего попытался сократить с ним расстояние. Обычного человека подобный удар сломал бы, но он встал. 24-я печать вернувшегося Мьюнга Илсанга была сломана, очередная печать была сломана в мгновение ока. Это было щекотно, Мьюнг Илсанг спросил в игривой манере. Он верил, что все равно победит. Его раны уже были исцелены очередной печатью, а моя магическая сила рано или поздно, но закончится. Ха-ха-ха, попробуй остановить меня. На самом деле я не смог бы его убить путем ветра на манер навыка усиления. Если бы вопрошающую катастрофу было так легко победить, Хронос все еще был бы цел. Я должен был сделать это. Проблема была только в одном: кому-то требовалось выиграть время, дабы я успел использовать технику. А, что-то внезапно упало, пролетев по диагональной траектории неподалеку. Словно нисходящий ястреб, который пытался вцепиться в Мьюнга Илсанга, раздался ужасный грохот. А на месте приземления неизвестного появился небольшой кратер. Знакомый человек стоял там, где Мьюнг Илсанг, ныне лежащий, недавно стоял. Я посмотрел на него с явным удивлением и пробормотал: «Юджан Хьюк, разве этот ублюдок не сказал, что ему нужны 2 дня, дабы прийти в себя?» Я посмотрел на подходящего Юджан Хьюка и неосознанно отступил на пару шагов. «Он ведь не хочет ударить меня?» Так, однако Юджан Хьюк остановился за несколько шагов до меня и развернулся. «Готовься». Юджан Хьюк встал передо мной, словно зная, что я хочу сделать. «Я удержу его». Хан Саюнг, лежащая неподалеку, пробормотала: «Ха, дерьмо. Главный герой, что и ожидалось». Но что бы она ни говорила, Юджан Хьюк был в опасности. Его тело еще было весьма неустойчивым, а кровеносные сосуды выпирали. В это время Мьюнг Илсанг поднялся из кратера, смеясь и кашляя кровью. Ах, это немного раздражает. Столь ощутимый на вид удар не сильно ему повредил, что звучало удивительно, особенно при условии, что он сейчас был слабым вернувшимся. Мьюнг Илсанг рванул в атаку, и Юджан Хьюк встал на его пути. А я пока использовал путь ветра. 4 ветра встречаются и образуют защиту. Затем добавляются еще 4 ветра, образуя 8 триграмм. Поэтому ветер повсюду, и одновременно нигде не существует. Я вновь использовал стих, который сам процитировал Ликану. Загадочная воздушная стена в форме восьмиугольника начала закручиваться. Это был небольшой пространственный купол. Он, плотно запечатанный, буквально душил меня. Теперь это было делом времени. Юджан Хьюк от удара отлетел назад, а выражение лица Мьюнга Илсанга ожесточилось. Наконец он понял, что происходящее уже не игра, что в следующий момент из купола попросту пропал воздух. Я оглох, все звуки исчезли. Ветер ужасно дул, но внутри купола было словно в центре бури. Мьюнг Илсанг открыл рот. Он несколько раз пытался что-то сказать, но звуки не раздавались. Звук в безвоздушном пространстве просто отсутствовал. Он был в полном вакууме. Из-за разницы в давлении, воздух в моих легких начал стремиться наружу. Но я усилием втянул его обратно. Хан Саюнг что-то кричала вне купола. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя уровень 2 активирован. Что это? Я слышал мысли Мьюнга Илсанга. Почему у меня нет голоса? Это магия? Мьюнг Илсанг пытался кричать, явно находясь в замешательстве. Это было логично. У всех вернувшихся был штраф, и особенно ощутим он был для тех, кто мог быстро вернуть свою силу при определенных условиях. Штраф вопрошающей катастрофы активирован. Сила вернувшегося Мьюнга Илсанга понижается. 24-я печать вернувшегося Мьюнга Илсанга восстановлена. Нет, ослабить его было столь же легко, сколь и усилить. 23-я печать вернувшегося Мьюнга Илсанга восстановлена. Почему вопрошающая катастрофа задавала вопросы? Все просто. Он ослабнет, если не будет их задавать. Дерьмо. Выпусти меня. Быстро выпусти меня. Его кулак множество раз сталкивался со стеной, но та не торопилась ломаться. 22-я печать вернувшегося Мьюнга Илсанга восстановлена. Вакуумная тюрьма, которую можно было создать с помощью пути ветра. Вот она, известная мне оптимальная стратегия против вопрошающей катастрофы. Мьюнг Илсанг запоздало бросился ко мне. Он думал, что вакуумная тюрьма разрушится, если я умру, но это было не так. Теперь это было независимое от меня место. С помощью пути ветра я избежал его атаки и быстро сократил площадь тюрьмы. Стоило стенам сжаться, как я сделал узкий проход и выбрался за пределы купола с Юджон Хьюком. Теперь Мьюнг Илсанг был единственным внутри купола. Ты придурок. Даже недавно вернувшиеся были сильны сами по себе. Купол трещал по швам под его давлением. Но я поднял руку, и ветер вновь заполнил слабые места. После чего купол опять стал сжиматься. Кровь текла из моего носа от чрезмерной концентрации. Моей конечной целью было ограничить пространство тюрьмы его телом. Но это было не так уж легко. Черт, Юджан Хьюк легко с этим справлялся. Почему это так сложно? Не пытайся контролировать это. Просто веди ветер. Раздался голос Юджан Хьюка. В этот момент уже я ощутил просветление. Наверное, это была моя ошибка, сделать стену. Важнее было убрать воздух вокруг его тела. Я задыхаюсь. Мьюнг Илсанг отчаянно расчесывал шею до крови. Неплохо. Хотя таланта тебе не хватает. Вновь раздался голос Юджан Хьюка. После чего Мьюнг Илсанг решил предпринять свою последнюю попытку. Персонаж Мьюнг Илсанг активировал великую черную огненную пушку УР-3. Правая рука Мьюнга Илсанга была окружена темным пламенем. К моему удивлению, оно спокойно пролетело сквозь купол ветра. Я упал, защищая тело Юджон Хьюка. Мне словно по голове ударило чем-то тупым. Мьюнг Илсанг, казалось, пытался выцедить остаток магической силы, наполняя ей выстрел. Но ветер было не так просто остановить. Стоило выстрелу пролететь сквозь купол, и он вновь стал непроницаемым. Последний удар ничего не изменил. Проблема заключалась в том, что попавшие под удар умрут. Юджан Хьюк увидел выражение моего лица и быстро сказал: «Ким Дакча, не думай об этом. Им было бы плевать на твою смерть. Есть такие люди, но не все были такими». Я встал, оказываясь на пути черного пламени. Черное пламя было изрядно ослаблено куполом, после чего меня накрыла боль. Весь я перехватил большую часть урона пламени. Черное пламя жгло мою кожу, а кости постепенно уже перестали ощущаться. Но я мог сделать это. Он не был столь сильным сейчас. В этот момент я достиг предела своих возможностей. Сейчас я слабо ощущал реальность, а мое тело было словно ветер. Созвездия, любящие усилия, наслаждаются вашей болью. Талант, дремлющий в вашей душе, расцвел. Я управлял вакуумной тюрьмой левой рукой, одновременно двигая ветер правой рукой, рассеивая энергию черного пламени. В полном трансе я испытал новые высоты пути ветра. Ветер на кончиках моих пальцев принимал фигуры, которые я даже не мог назвать. Толщина эксклюзивного навыка «Четвертая стена» временно уменьшилась, это было странное ощущение. Именно так персонажи чувствовали этот мир. Неважно, сколько раз я читал текст, я все еще не знал, как это ощущалось. Я чувствовал, что часть повествования, которую я мог порой ощутить самыми кончиками своих пальцев, но не мог до конца понять, теперь ясна от и до. Чтение отличалось от понимания. Наверное, я полностью не понимал этот мир. Вскоре я почувствовал, как сила черного пламени ослабла. Дерьмо, тварь, умри, умри. Сила черного пламени быстро уменьшалась, а моя магическая сила была все еще полна. Это было странное чувство. Даже если я был в трансе, откуда у меня могло остаться столько магической силы? Позади меня Ю Джан Хьюк процедил: «Я убью тебя». Как-то я впитал магическую силу Ю Джан Хьюка, а вскоре атаки Мьюнга Илсанга прекратились. Все печати на вернувшемся Мьюнге Илсанге были восстановлены. Ю Джан Хьюк и я смотрели друг на друга. Эксклюзивный навык «Путь ветра Ур. 8» деактивирован. Охваченный страхом Мьюнг Илсанг уставился на нас. «Кха, кха». Я бросил неразрушимую веру в спину человека, который, задыхаясь, пытался убежать от нас. «Кхьёёк». Он упал с лезвием, торчащим из спины. Он больше не мог сбежать вспышкой. Я подбежал и начал его душить. «Ха, это и правда печально, что ты не можешь говорить. У тебя есть вопросы, Кхьёёёк? Я убью тебя, если ты попытаешься задать вопрос. Ничего не спрашивай». Вернувшиеся. Самые амбициозные и жестокие существа в путях выживания. Среди всех них Мьюнг Илсанг был одним из худших. «Теперь я не хочу слышать от тебя и слова, Пьёёёк, Пьёёёёёк, Куаак». Мьюнг Илсанг посмотрел на меня взглядом, полным обидой на происходящую несправедливость. Я бил его вновь и вновь, пока не подавил в себе страх по отношению к нему. Избитый Мьюнг Илсанг едва успел сказать: «Я не хотел быть таким». Я посмотрел на него и вспомнил о том, как он стал воином. «Я воин, настоящий воин, правда?» 17-летний ученик средней школы, Мьюнг Илсанг, невинный мальчик, который был выбран воином, дабы спасти мир и попал на Хронос. Он не хотел становиться таким. Он не хотел быть убийцей, уничтожившим жизнь на континенте. Но так он и сделал. Это ты решил стать катастрофой. Теперь он не мог изменить этот факт. Ваше понимание персонажа Мьюнга Илсанга улучшилось, лицо Мьюнга Илсанга исказилось. Я, явно, главный герой этого мира. Человек, который хотел стать главным героем, но в итоге потерпел неудачу. Настоящий главный герой вскоре приблизился и вонзил клинок ему в голову. Я посмотрел в глаза человеку, которого только что прикончил Ю Джан Хьюк. Это была бессмысленная смерть катастрофы, которая успела разрушить один мир. Вы впервые убили вернувшегося в сценарии. Участники. Ким Дакча, Ю Джан Хьюк, вы заработали 40 000 монет в качестве награды за достижение. Новый предмет будет добавлен в вашу историю. История «Человек, противостоящий чуду» была создана. Вы получили возможность заиметь новую стигму. Глава 18. Стиль боя читателя. 3. Я посмотрел на системные сообщения, появившиеся после смерти Мьюнга Илсанга. Это все, что осталось после того, как он покинул мир живых. Созвездие «Узник Золотого Обруча» удовлетворено. Созвездие «Скрытный Интриган» слегка недовольно кивает. Созвездие «Демоноподобный Огненный Судья» очень доволен вашей историей. Кто-то порекомендовал ваш сценарий «Звездному потоку». 25 000 монет было получено. Я встал и медленно осмотрелся. Гангдонг-Гу был разрушен. Катастрофа бушевала недолго, но земля была оплавлена, а здания разрушены. По остаткам дороги, освещенным сиянием заката, ползли люди, покрытые черной пылью. Все они были из тех, кто пришел сюда за предметами. Люди, которые хотели стать главными героями, но должны были остаться персонажами. Некоторые пытались обиходить свои раны, а другие боролись со слезами. Еще несколько людей кланялись мне, но большинство так и лежали холодными телами на земле. Я прочитал «Пути выживания» полностью. Я понял все обороты, объяснения, и даже подумал, что выяснил намерение автора. Но в «Путях выживания» никогда не описывались эти смерти. Я повернулся и увидел Ю Джан Хьюка, который смотрел на ту же самую сцену, что и я. Возможно, он видел эту сцену множество раз в одиночку. Ю Джан Хьюк. Он повернулся, посмотрев на меня. Я немного погонял слова, которые хотел сказать на самом кончике языка, но в итоге сказал только: «Ничего, сценарии будут продолжаться, и я увижу эту сцену еще множество раз». Все-таки мне уже приходилось видеть то, что не было описано в произведении. Затем передо мной появилось полупрозрачное окно, на котором было написано неожиданное сообщение. «Дакпэйби Дакгак пригласил вас на свой канал. Кто приглашал меня на канал?» Я на мгновение смутился, но решил проигнорировать происходящее. Но затем сообщение вспыхнуло снова. «Дакпэйби Дакгак пригласил вас на свой канал». Я поднял взгляд и увидел Дакпэйби, смотрящего в нашу сторону. Это был одноногий Дакпэйби с неприятной улыбкой. Бихюнг парил за ним с ужасным выражением лица и вовсю переводил взгляд с него на меня. Между Дакпэйби одного ранга была огромная пропасть. Да, теперь я примерно догадываюсь о нынешней ситуации. Я глубоко вздохнул и намеренно громким голосом спросил: «Что, ты не дашь мне награду?» Дакгак нахмурился после моих слов, однако его рот все еще был растянут в неприятной улыбке. «Ох, разумеется, мне жаль, я допустил ошибку». Дакгак был страшным Дакпэйби. Он не был простоватым, как Бихюнг, но у него было явно несоответствующее промежуточным Дакпэйби мышление. Не каждый мог вести трансляции крупного канала. Сценарий «Ахатас с ранга» закончился. Начинается раздача наград. Вы получили 50 000 монет в качестве награды. Я почувствовал облегчение, получив это огромное количество монет. 50 000 монет за один раз. Отличный сценарий. При условии, что этот сценарий был сделан Дакпэйби, большая часть этих монет была вытащена из кармана Дакгака. Я думал, что у него сейчас сводит живот от жадности, но тот тихонько улыбался. «Очень приятно видеть столь интересную историю. Как я могу быть недовольным?» Он бормотал, словно читал мои мысли. «Ну что же, он владел большим каналом Токийского купола, так что мог достаточно смело потратить столько монет. Почему он покинул Японию прямо сейчас? Высоки шансы, что значимые игроки, наподобие Оды Набунаги или Миямото Мусаши, все еще были активны. Да неужели он тут, потому что воплощения его купола заняты? Тогда отдай мне оставшуюся часть награды побыстрее. Или это все? Ах, разумеется, я, конечно же, должен дать вам ее. Все-таки из-за тебя этот сценарий стал столь интересным». Меня бесил его саркастичный тон. Если бы не он, вопрошающая катастрофа была бы в разы проще. Бихюнг смотрел на меня из-за его спины, переписываясь со мной. «Хей, ты знаешь». Однако Дакгак прервал Бихюнга, не дав договорить. «Бихюнг, подготовь награду». Бихюнг весьма удивленно и злобно промычал: подготовь награду, или мне повторить еще раз, что это?» Бихюнг немного поколебался, после чего осторожно начал: «Сейчас ты отвечаешь за дополнительный сценарий. Как интересно, Бихюнг, ты смеешь так себя вести перед воплощениями?» Аура ярости начала давить на Бихюнга. Мощность Дакпэйби зависела от размера канала. «Так значит, это правда, что твой канал успел вырасти?» Бихюнг отшатнулся, услышав слова Дакгака. «Нет, это недоразумение. Ты ведь знаешь, что шестой сценарий соединяет Корею и Японию вместе. Или ты уже забыл? Мне очень жаль. Я приготовлю все прямо сейчас. И побыстрее». Да, мне не особо нравилось, что с Бихюнгом так поступали, все же он управлял моим каналом. Отношения этих двоих напоминали отношения меня и Суна Минву в старшей школе. «Начинается дополнительное начисление наград. Вы получаете благодетеля паразитных видов в качестве базовой награды. Начинается выбор дополнительной награды. Вы самый значимый участник этого сценария. Вы можете выбрать дополнительную награду». Первым я увидел полупрозрачный список, висящий передо мной. Опять же, поимка катастрофы – весьма прибыльное занятие. Пространственное пальто бесконечных измерений, рангс с полуперчатки темного огня, рангс с прыжковые сапоги сильфиды, рангс с ранг награды. Я быстро прочитал свойства предметов. У пространственного пальто было специальное свойство — внутреннекарманное пространство, которое позволяло нести множество вещей. Полуперчатки темного огня значительно усиливали навыки с атрибутами тьмы и огня. Ну а сапоги позволяли использовать прыжок трижды в день. Это не звездные реликвии, но с ними можно было спокойно дожить до 10 сценария. Люди могут осудить, что с ранг, и лишь до 10 сценария, но таковы уж были пути выживания. В мире путей выживания была существенная инфляция. Разница реальной производительности предметов из ранних этапов и средних этапов радикально различаются даже с одинаковыми рангами. Разумеется, выбрасывать предметы ранга явно никто не будет, но для поддержки их актуальности потребуются специальные материалы. Вот почему звездные реликвии так хороши. В отличие от других предметов, звездные реликвии не нуждались в улучшении. С каждым новым сценарием сила реликвии будет увеличиваться. «Пожалуйста, выбери награду».

Затем появился последний фрагмент. На нем я использовал путь ветра, дабы остановить Мьюнга Илсенга. Он сделал это для реализации финального момента. Этот ублюдок не собирается устроить оценку вероятности с самого начала. Даггак, вот она, настоящая цель. Он просто хотел стрясти с вас монеты. Это конец канала Бихьюнга. Некоторые созвездия молчат. Доказательства, представленные Даггаком, не нарушали законы оценки вероятности. Даггаки, управляющие воплощениями ради интересного сценария, были не редкостью. Проблема была в созвездиях, которые ненавидели подобное. Стоит им подумать, что я несерьезно отношусь к сценарию, и все, интерес потерян.